Событие 37. Михаил Федорович Романов в очередной раз убедился, что Петруша Пожарский был прав. Сейчас государь сидел на троне, что привез с собой по подсказке князя, и сверху вниз глядел на королей. Но прав Петр Дмитриевич был в другом. Он советовал Михаилу поехать в простом стрелецком платье, ну, может, сшитом из дорогого качественного материала, что сейчас производится в Москве в мастерских у Рослякова. Михаил заикнулся было об этом на Боярской думе. Ох, какой гвалт поднялся! Наоборот, приговорили ехать в самом дорогом платье, да со всеми регалиями. Это, мол, одеяние пошло от царьградских кесарей, невместно царю умалять свое достоинство холопскими одежами. И вот сейчас Михаил сидел в наряде большой казны, а позади еще и шестеро самых именитых бояр в своих двух шубах и трех шапках. Большой наряд состоял из золотой крест из животворящего древа, при нем цепь золотая, чепь крещатая, шапка мономаха, бармы, диадема, широкое круглое ожерелье, скипетр, яблоко золотое с крестом, то есть держава, окладень, цепь или перевязь с орлом, жезл, царское платно, кафтан становой царский, предметы одежды. Тафия, колпак, чоботы, посох, подаренный Михаилу Федоровичу в 1613 году. Калита великого князя Данила. Примечание от чтеца. Калита – старинное русское название денежной сумки, мешка, кошеля. Конец примечания. Стоянец – стоян. Серебряная пирамида высотою около аршина. На усеченной вершине пирамиды размещалось блюдо для постановки державы. Стоянец стоял слева от трона. 10 перстней, которые царь надевал вместе с большим нарядом на приемы послов и другие торжественные мероприятия. И что интересно, надевая все это в Москве, Михаил не чувствовал древности, неуместности этого наряда. Роскошь грановитой палаты растворяла в себе большой наряд. А вот здесь, в небольшом зале замка, да еще рядом с тремя одетыми по-европейски монархами, Михаил чувствовал себя разряженной куклой. Как всегда, прав Петруша. Переговоры о мире шли тяжело. Иногда так и хотелось выйти и приказать вернуть Вершиловский полк. Тогда император вздыхал, прикрывал глаза и вспоминал советы князя Пожарского-Меньшова. Первым раздражителем выступил Сигизмунд. Он сказал, что раз русские разграбили Ригу и Метаву, то Пернау должен достаться Речи Посполитой. Пришлось напоминать, что вершиловцы как раз освободили этот город от шведской армии и, наоборот, вернули часть награбленного законным владельцам. «Но большую часть богатств, в том числе и все из церквей и соборов, этот сатана в облике человеческом князь Пожарский забрал!» – завизжал король. Михаил внутренне усмехнулся и выдал то, что они обсуждали с Пожарским. «Так Петр Дмитриевич хотел и это вернуть. Но тут на его полк напали ваши войска, и часть людей, которые возвращали награбленное шведами, убили, а часть ранили. И гетман Радзивилл от имени Речи Посполитой пообещал выплатить за каждого убитого 10 тысяч золотых, а за раненых 1 тысячу. Итого 57 тысяч золотых. Вот как выплатите, так мы имущество церкви вернем, а пока у нас в залоге побудет». Государь говорил все по-русски, и толмач из пацанов все это на немецком рассказал королю. Вообще Михаил на этих переговорах остро почувствовал свою неполноценность. Все три короля знали шведский, немецкий и латынь, и свободно общались между собой без переводчиков. И только он не знал ни одного из этих языков. «Нужно выучить немецкий», — решил Михаил. Выслушав перевод толмачонка, Жигамонт принялся орать, что ни он, ни Сейм ничего Пожарскому не обещали. Во всем виноват гетман Лев Сапега. Так он поплатился за свое предательство. Во-первых, убит, а во-вторых, все его земли и богатства за предательство конфискованы и переданы в казну. «Ну и замечательно. Значит, из его денег и заплатите», — согласно кивнул Михаил. «Повторяю, что ни я, ни Сейм ничего князю Пожарскому не обещали». «Хорошо. Как гетман Радзивилл выплатит 57 тысяч золотых, так мы имущество храмам и вернем». Сигизмунд еще что-то кричал, но Михаил махнул рукой, приказывая толмачу не переводить, и принялся разговаривать с боярами. Посиневший король вылетел из залы, пинком открыв дверь, и не возвращался до вечера. А вечером потребовал вернуть Польше корабли, что сначала шведы захватили у ляхов, а потом русские у шведов. Об этих кораблях тоже был разговор с Петрушей. Ответ тот же. Сначала деньги за нападение гетмана Сапеги, потом корабли. Сигизмунд опять вылетел из залы. Появился король только через день, и на этот раз, смирив гордыню, попросил вернуть корабли на том основании, что это ведь не военные корабли, а купеческие. И вот тут опять государь выдвинул условие, обговоренное с Петром Дмитриевичем. «Хорошо, брат мой Жигамонт, мы вернем 7 купеческих кораблей, но в Риге с наших купцов 3 года не будут брать никаких пошлин. Если же мы не договоримся, то все наши купцы будут переправлять товары через Пернау или Нарву, и мы запретим иноземным купцам, торгующим с Российской империей, заходить в Ригу или торговать в России им запретим». Царь смотрел, как вытягивается лицо Сигизмунда по мере того, как звонким голоском озвучивал перевод Тимошка. Что ж, и сам Михаил, и его отец, патриарх Филарет, столько натерпелись от этого Жигамонта, что видеть это бледнеющее в бессильной ярости лицо было явно благословением Господа к Руси. По делам. Сколько русских людей полегло из-за усобицы, что устроили ляхи. Главный враг Руси – Сигизмунд. А с врагами по-доброму нельзя. Михаил слышал, как зашушукались за его спиной бояре. Боятся, что опять войну ляхи устроят. Государь и сам, слушая советы Петра Дмитриевича, высказал это опасение. Еле ведь отбились. «Нет, царь-батюшка, не полезут ляхи. С юга у них османы, наши союзники. С севера – датчане. Могут попробовать со шведским королем договориться. Только думаю я, что не выйдет ничего. Поопасаются шведы снова с нами связываться. Знают, чем закончится. Ну и опять датчане под боком. Злость затаит, и союзников искать для войны с нами Сигизмунд будет. Но сейчас в Европе не до него. Там и так все со всеми воюют. Как раз наоборот, легко нам найти тех, кто захочет от Речи Посполитой кусок откусить. Но мы этого делать пока не будем. Не время. Война эта долго еще идти будет. Вот в конце ее и настанет наше время». Сейчас и правда договорились с польским королем. Но как только разобрался Михаил с Сигизмундом, с претензиями выступил Кристиан. Этот был недоволен разграблением Готланда. С ним государь легко разобрался. Опять же, по совету Пожарского, заключил с ним договор, что Российская империя передает датскому королевству все 7 линейных военных кораблей, что захватили у шведов, а взамен Дания с кораблей под Андреевским флагом 3 года не берет пошлину за проход Зунского пролива. Ну и кроме того, 6 шведских купеческих 3-мачтовых кораблей князь Пожарский меньшой передает датской Ост-Индийской компании с условием, что половина экипажа будет состоять эти 3 года из русских юношей, что пришлет Петр. Кристиан тоже про государственный совет заикнулся. Одобрит ли? Но по заблестевшим глазам короля Михаил уже знал, что ответит Фолькетинг, дума их. Шведский же Густав Адольф пытался выторговать Финляндию. Дескать, Лифляндия и Ингрия, понятно. Но ведь на территории Великого герцогства Финляндского еще есть крепости, в которых находятся шведские гарнизоны. Вот об этом Михаил с Петрушей не говорил. Как-то все считали, что раз весь Риксдаг и Риксрод, да плюс епископы с архиепископом в заложниках, ну и жена с дочерью, в гостях в Кремле, то Густав Адольф на все условия будет согласен. А он вон, Финляндию требует. Так и хотелось ввернуть услышанное от Петра Дмитриевича. «А ключ от терема, где деньги лежат, вам не нужно?» Но ответил государь по-другому. «Нет никаких проблем. Сейчас я прикажу гонцу, чтобы вернули князя Пожарского с его полком, и он те крепости, что пропустил, возьмет. Будет на Руси камень для дорог новых дробить на несколько сотен больше шведов. Быстрее дороги построим». Адольфишка забыл во время перевода вдохнуть и синеть стал. Ну или от чего другого. «В Великом Герцогстве Финляндском проживает очень много шведов. Что будет с ними?» Отдышавшись, просипел вояка. «Нам не интересно. Хотят, пусть остаются. Не хотят жить богато и счастливо, пусть уезжают. По возвращению в Москву мы соберем думу боярскую и решим, кто будет новым великим герцогом. Ему все хозяйство и передадите». Вот про нового великого герцога с Петром Дмитриевичем разговор был и посоветовал младший Пожарский назначить туда князя Владимира Тимофеевича Долгорукова. Он в Вершилово пожил и теперь представляет, как и что нужно делать. А так как наследников у князя нет, то приговорить на думе, что наследником будет Федор Дмитриевич Пожарский. Михаил, конечно, представлял, сколько криков о худородности будет на думе, но, скорее всего, утвердят Федора, побоятся против Пожарских идти. Ох, быстрее бы все эти переговоры закончились. Оказывается, быть победителем только первые минуты хорошо, а потом наваливается куча проблем. Ну ничего, вот подъедут датчане, что собираются в Москву и Вершилово в гости съездить, и можно домой потихоньку собираться.